Том 5. 1964 год. Миру поведать о том, что отрицается миром, непросто. Мир живет очевидностью. Очевидность – это результат деятельности земного ума. Следовательно, в область очевидности надо ввести явления надземного порядка. Их совершается много в жизни обычной, только ускользают они от внимания, ибо все внимание земного ума сосредоточивается на земном. Но уже среди обычных людей появляются предшественники шестой расы, наделенные более развитыми тонкими чувствами. И они, умножаясь в числе, начнут планомерное развитие шестой расы. Для слепого мир зримости плотной не существует, но для зрячего его бытие неотрицаемо. Точно так же среди слепых для незримого мира люди появятся зрячие духом. Когда их число значительно увеличится, их свидетельство о существовании тонкого мира будет уже приниматься к сведению. Как ныне принимаются к сведению новые открытия науки, хотя большинство и не имеют соприкосновения с ними. Наука пойдет впереди времени и впереди понимания масс. Она подтвердит свидетельство зрячих, и мир тонкий получит официальное признание. Это один из путей слияния двух миров. Будут пути и другие. Один из них через сердце. Путь сердечного познавания сущности жизни всем доступен, в ком сердце достаточно утончилось. Пионерами в этой области будут женщины. Завоевав свое равноправие, женщина займет в мире ведущее положение в области сердцеведения. Сердцем она будет знать и понимать больше и быстрее мужчины. Сколько соли нужно съесть вместе, прежде чем познать человека? Но сердце порою без всякой соли может почуять скрытую сущность другого человека, часто столь тщательно скрываемую. Путь сердца особый. Это путь будущего. Приход новой расы неотвратим, ибо это новая ступень человечества. Наступление нового века неотвратимо, ибо это есть явление космического порядка, не зависящее от противодействия недоумков. Сужден новый мир. Он будет. Так будет, так быть должно – это решение эволюции. Сужденному быть надлежит.